Глава вторая. К обеду погода только ухудшилась. Над морем бушевал яростный шторм. Сизые тучи упали на землю, сливаясь с бушующими волнами и превращая весь мир в серую хмарь. «Миш, ты уверен, что оно тебе надо?» Света вполголоса спрашивала у меня, разнося чашки, наполненные глинтвейном. Сей чудный напиток из красного вина, цитрусовых и различных специй Белухина приготовила тут же на открытом очаге. «Погода отвратная. Может, сначала к императору, а потом вернешься. Я и сам раздумывал над этим вариантом. Погода, конечно, подгадила, но меньше чем в 30 километрах находится такой нужный мне алтарь. Я нутром чуял, что он откликнется и поможет. Главное — установить связь. Алтари, по большому счету, были ничем иным, как местом, которое сотни, а то и тысячи лет напитывали нужной энергетикой. В моем прошлом мире святоши и инквизиторы ставили замки на таких древних местах силы. Святоши на светлых, инквизиторы на темных. А уж как они использовали эту силу. Я тряхнул головой, прогоняя непрошенные воспоминания, от которых в душе разливалась темная беспробудная ярость. «Что у тебя с глазами?» — услышал мысленный вопрос Тильды. «Там такой коктейль безумия с яростью и безнадёгой, что у меня мурашки по коже. Такой взгляд я видела лишь однажды и не хочу увидеть когда-либо еще. Я прикрыл веки, мысленно считая до 10. Напряжение не отпускало. Да что ж такое, то ли погода, то ли усталость. Теплая ладошка Светланы несмело накрыла мою руку, оказывается, сжатую в кулак. А еще я почувствовал, как по связи с Теймой ко мне прокатилась волна спокойствия. «Ты умеешь делиться эмоциями?» — удивленно уточнил у азиатки. «Это же эмпатия». «От тебя такая волна жути повеяла, что я невольно поставила стену», — чуть дрогнувшим голосом ответила Теймой. «Я не знаю, что это было, и даже знать не хочу». Кажется, впервые иллюзионистка испугалась. Это отрезвило. Нужно брать под контроль внезапно расширившиеся эмоции. Похоже, это последствия общения с госпожой Кобровой аукнулись. Нужно будет... Я запнулся, давая себе мысленный подзатыльник. «Арсений, как там дела с описью активов Крысиных?» — уточнил по кровной связи у верного помощника. «В процессе. Вы неплохой куш отхватили. Более подробно смогу рассказать через неделю», — отчитался кровник. «Кстати, Одуванчикова вполне способная особа, можно привлекать». «Рад, что мы сошлись во мнениях. А могу я тебя немного озадачить в параллель с этим заданием?» Со стороны Арсения пришла волна изумления. «Ваше благородие, ой, прошу простить, ваша светлость. Вы не озадачиваете, вы ставите задачи, а мы их выполняем. Так было, так есть и так будет. Поэтому прекращайте заниматься излишней демагогией, слушаю». «Найди мне самые сильные защитные артефакты от огня и от псиоников», — выдал я самые актуальные для меня сейчас направления. «А вы в родовую сокровищницу заглядывали?» — озадаченно уточнил Арсений. «Ваш дед тот еще оригинал был. У него коллекция была на зависть многим. Ну или, как он сам любил говорить, на все случаи жизни и на всех тварей изнанки с копом и по одной». Пришлось покопаться в воспоминаниях Михаила. Сам я предполагал, что в молодом роду мало что должно было накопиться за 300 лет, а оно вон как вышло. Деньги в этом мире позволяли, если не все, то очень многое. Мне еще несказанно повезло, что я попал в тело паренька, семья которого оказалась сказочно богата, ведь мог не иметь и гроша за душой. Я хмыкнул. У матери крови и реки времени очень своеобразное чувство юмора. Весь путь от нищего до одного из сильнейших мира того я прошел. Здесь мне решили несколько упростить задачу. «Не заглядывал. Спасибо за напоминание», — ответил я Арсению. «Но ты все равно поищи, может, найдешь что-то стоящее. Цена значения не имеет». «Принято», — отозвался Арсений и разорвал связь. В гостиной было слишком тихо, особенно с учетом наличия мелкой пушистой шкодины и 7-летнего ребенка. Я открыл глаза, и тут же все преувеличенно бодро вступили в беседы. За окнами завывал ветер, в камине трещали поленья, а я вдруг почему-то уверился, что в Абрау мне нужно ехать одному, о чем и сообщил моим товарищам. «Я с тобой», — произнесло сразу три женских голоса. Тильда, Света и Теймей. Девушки переглянулись между собой и улыбнулись. «Не смотри так на нас, ты вечно в неприятности влипаешь. Мы хоть поможем в меру возможностей?» «Повезло мне, как есть повезло». «А как же кровь?» — несмело спросила Татьяна. «Вы же сами говорили». «Тянуть с собой ребенка по такой погоде я не рискну», — честно озвучил собственные соображения. «Если вы согласны, то попробуем обойтись собственными силами». Татьяна посмотрела на сына, играющегося с Симеул на звериной шкуре у камина. Они были так увлечены друг другом, что не обращали внимания на разговоры взрослых. «Согласна. И спасибо». Несчастные 30 километров мы ехали по серпантину больше 3 часов. В это время к шквальному ветру прибавился проливной дождь. Косые струи заливали лобовое стекло так, что дворники не справлялись. В какой-то момент Белухина, самостоятельно управляющая автомобилем, вспылила, открыла окно и выставила под ливень руку с растопыренными пальцами. «Потерпите минут 5», — рявкнула она. «Для дела надо». Мы все почувствовали, будто воздух разом вышел из легких и вообще из всей округи. В следующий момент перед нами стал формироваться тоннель, вокруг которого бесновалась стихия, но внутри было тихо, будто мы все разом потеряли слух. Уши заложило напрочь. Света, двигаясь сонной мухой, по очереди касалась наших ушей, и слух возвращался. Вокруг бушевал ураган, свист ветра, и его сопротивление дару Марии Белухиной ощущались как настоящее противостояние. «Врёшь, не возьмёшь, таро заломало, и тебя продавлю», — рычала баронесса, управляя машиной одной рукой, а другой прорывая для нас тоннель сквозь бурю. Стальная воля Белухиной противостояла яростной стихии, и в этой схватке баронесса побеждала в прямом смысле одной левой. Мы все, сидящие в автомобиле, не были стихийниками, поэтому даже близко не могли представить, чего это стоило Марии Петровне. Буря, собрав последние силы, ударила по нам шквальным порывом ветра такой силы, что автомобиль чуть не слетел с дороги. «Хер там плавал!» — рыкнула Белухина и сжала кулак, вокруг которого замерцала видимым полем сила. Через секунду сила разошлась сплошной стеной, причем мощь ее была так высока, что пробила тучи, показав над нами кусочек голубого неба. В этой сфере мы и продолжили движение. Я взглянул на баронессу. Капли пота скатывались у нее по вискам, руки подрагивали, грудь высоко вздымалась, но на лице ее играла дерзкая улыбка, словно она получала самое настоящее удовольствие от происходящего. Спустя 5 минут мы вырвались из объятий бури, спускаясь все ниже в долину. Мимо проносились аккуратные ряды виноградников с пожелтевшими листьями. Между природными террасами блестела гладь озера с высокими скальными берегами. На одном из обрывов возвышался замок, прекрасный в своей мощи и мрачности. Это был не особняк, нет. Это было настоящее фортификационное сооружение с узкими бойницами, зубчатыми стенами, 3 ярусами обороны и, могу поспорить на что угодно, еще и с системой подземных ходов. Посреди замка возвышалась круглая башня. «Библиотека», — восторженно произнесла Тильда, ткнув меня локтем в бок. «Один в один». Эрга взирала на замок с таким же восхищением, как и я. Как бы мне не было больно признавать, я тихо произнес: «Это не наше, это вотчина Виноградовых». «Разве нельзя договориться?» С детской обидой и разочарованием протянула Тильда. «Я же вижу, что ты влюбился, он твой». Я покачал головой, отворачиваясь от столь желанного и такого же недоступного замка. «Владеть по документам мало, алтарь не допустит чужую кровь». «Но ты же наполовину Виноградов, вдруг...» Тельда хваталась, как утопающий за соломинку, за любые варианты. «Пустил бы, но я поклялся комару». «Но почему, почему в этом долбанном мире нельзя иметь 2 богов-покровителей?» — взорвалась Эрга. «Да мы им такой поток верующих обеспечим, что они захлебнутся в благодати. Ты заслужил дом». «Видимо, не этот», — с горечью признал я очевидное. «Будем строить свой». Ее императорское высочество Мария Петровна ходила из угла в угол, размышляя, как бы подступиться к отцу со своим желанием. Желание это чуть ли не впервые полностью совпадало с интересами государства. При этом прямо прийти и сказать отцу, что Комарин в перспективе может стать такой силой, которой можно с легкостью пугать соседние державы, она не могла. Клятв Мария не давала, но прекрасно осознавала, что расскажи она, как все было возле малых трясинок, и Комарина с вероятностью почти в 100% просто убьют. Слишком опасен, слишком уникален, слишком непредсказуем. Еще и это обвинение в двоедушности. Да будь он хоть 3 двоедушным, он мало того, что не впал в кровавое безумие ни от зуба Фенрира, ни от зверств наемников, так еще и жестко подчинил твари из прорыва изнанки. Про то, что прорыв мог быть вызван самим Михаилом, Мария старалась не думать. И так его способностей хватало за глаза, чтобы желать заполучить его себе. Впервые в жизни принцесса осознала, что хочет не игрушку или куклу для дворцовых манипуляций и влияния, а мужчину. Сильного, умного, самодостаточного, который не прогнется под ее отца. В котором нет гнили, а есть собственное понятие чести. Тяжело видеть такого и понимать, что, скорее всего, он ей не достанется. Можно, конечно, выйти замуж в интересах державы и завести себе любовника, но что-то подсказывало, что Комарин вряд ли согласится на такую роль. Мария уже пыталась разговаривать с отцом, но император посчитал желание дочери женской блажью. Она, может, и отступилась бы, тем более Светлана сообщила ей о предполагаемой помолвке. Вот только подруга при всей своей влюбленности разливалась соловьем о предстоящей учебе, а не о женихе. Марии хотелось крикнуть: «Дура, не о том думаешь, ценность в другом». Принцесса горько усмехнулась, вспоминая посадку роз в Кремле. Она ведь упрекала Михаила в бессердечности и игнорировании интересов подруги, а теперь сама жаждала оказаться на ее месте. Что ж, принцессой она побыла, теперь стоит побыть воином, раз уж на кону собственное счастье. Мария набрала номер брата. Спустя минуту послышался рассеянный голос, явно занятый очередным экспериментом. «У тебя шпильки закончились или игристые вина не по вкусу пришли, что ты вспомнила о моем существовании?» «Андрюш, не ершись, я по делу», — как можно миролюбивей произнесла Маша. «Свози меня к Оракулу, так чтобы отец не знал, проси, что хочешь». На той стороне послышался тяжелый вздох. «Ты куда опять вляпалась, что даже Оракул понадобился?» «Не поверишь, но, кажется, влюбилась», — решила отшутиться принцесса. «Заранее сочувствую несчастному», — рассмеялся Андрей. «А Оракул тут при чем? Щелкни пальцами, и к тебе любой мужик в империи послушным песиком прибежит». «Этот не прибежит», — буркнула Мария. «Как бы мне еще бегать не пришлось». «Вот это уже интересно», — заинтригованно протянул брат. «Собирайся, по дороге расскажешь». Стоило автомобилю спуститься к озеру, как нас остановил патруль охраны в форме императорской службы безопасности. «Доступ на объект запрещен». Я показал документы из канцелярии Его Императорского Величества с переходом права собственности на Абрау, замок и земли вокруг роду Комариных. Военный растерялся и даже позвал командира еще раз ознакомиться с документами. Причина заминки вскоре стала понятна. Нам не поступало указание о снятии охраны с объекта. «Мы пока с разовым визитом», — пришлось внести некоторые разъяснения по ситуации. «Достигнуто соглашение об обеспечении охраны объекта силами Императорской службы безопасности до конца года». Командир кивнул, принимая информацию к сведению, и пропустил наш автомобиль на земли Виноградовых. «Ну что же, встречай нас, дом, милый дом», — произнесла Тильда, показав мне язык украдкой. Машина проехала по каменному арочному мосту, перекинутому с берега через озерную гладь к замку. Вблизи стены выглядели еще массивней. «Повыше, чем у мангустова в форте будут», — мелькнула у меня восторженная мысль. «Ведь это только первая линия обороны». «Стойте!» — внезапно закричала Таймэй. «Здесь какое-то заклинание спрятано под иллюзией». Белухина ударила по тормозам, и машина остановилась в считанных сантиметрах от края замковой стены. Мы вышли на улицу, ёжась от холодного ветра. Хорошо, хоть дождь перестал. «Поговаривают, что сюда могут войти только люди с кровью Виноградовых». Татьяна подошла ко мне ближе, что-то прикидывая в уме. «Я первая пойду. Теоретически у меня кровь не такая разбавленная». Возможно, так оно и было, но она не учла, что при принятии в рот мы с ней обменялись кровью. «Нет уж, мы теперь с тобой одной крови, так что не стоит идти на амбразуры. Тебя еще сын ждет». Я спокойно обошел женщину и переступил условную линию входа в крепость. Ничего не произошло. Я выждал с минуту и кивнул Татьяне. Та уже более смело шагнула вперед. Остальные остались дожидаться нас в автомобиле, пожелав удачи. Замок на самом деле представлял собой небольшой город со всеми необходимыми ремесленными и хозяйственными постройками. Интересно, что при отсутствии настоящего хозяина уже почти 200 лет, внутри было относительно чисто, не было следов разрухи и запустения. Даже сквозь брусчатку мостовой не пробивалась трава. Как так? Складывалось впечатление, что все жители разом покинули замок и вот-вот должны вернуться. Мы с Татьяной с интересом глазели по сторонам. Как ни крути, но этот замок был живым напоминанием о наших общих корнях. Казалось бы, род — это носители одной крови, славящие общего покровителя и живущие под его защитой. Но здесь и сейчас мы были членами рода Комариных и одновременно последними побегами некогда великого княжеского рода Виноградовых. Все былое величие наших предков взирало на нас с немым укором. «Чувствуешь это?» — спросила Татьяна, расправляя плечи, на которые разом навалилась дикая тяжесть. «Что?» — тетка с удивлением взирала на меня, не понимая, о чем я толкую. Она вполне спокойно ходила, осматриваясь вокруг. Мы практически дошли до второй линии обороны. та была еще выше, чем предыдущая, ведь основанием для нее служила шестиметровая скала, гладкая как стекло. Маги здорово постарались. Татьяна с восхищением провела пальцами по абсолютно гладкой поверхности. Она говорила что-то еще, но я уже практически не слышал ее. Голову сковал обруч боли, спину ломило от неимоверной тяжести, а ведь это лишь второй ярус. С таким успехом до башни мне не дойти. Колени подогнулись, и я осел на мостовую. Пальцы практически не слушались меня, когда я вынимал тонкий стилет из ножен и вскрывал себе вену на запястье. «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет», — так, кажется, говорил старик-учитель в сиротском приюте. Я отрешился от внешних ощущений, сосредоточившись на том, что мне подвластно. Горячая кровь и холодная сталь. Пальцы сами рисовали кровью весь давно забытых рун. Гладкая стена впитывала мои художества, не желая оставлять и следа на себе, но я видел сложнейший чертеж ритуала внутренним взором. Капля за каплей, мазок за мазком, руна за руной я проникал в силовой конструкт защиты замка, пытаясь его подчинить по праву крови и силы, когда услышал абсолютно незнакомый голос. «Ты не пройдешь! Отрекись от ложного бога и прими наследие винограда, достойный потомок!»